Итак, вернувшись в лагерь, я основательно нашпиговал стряхнином большие куски слоновьего мяса и разбросал их вокруг колючей изгороди. Утром обнаружил, что леопарды и гиены обрадовались ядовитому угощению, как манне небесной, и сожрали все до последнего кусочка, и, как ни удивительно, без всякого ущерба для здоровья. Я остался в дураках и впоследствии имел случай убедиться, что львы совсем невосприимчивы к действию стряхнина. В ожидании Хеминга большую часть времени я проводил на озере. В нем водилось очень много рыбы. Особенно хорошо клевала щука. В качестве наживки использовались кусочки мяса. И Калулу, сидя в лодке с короткой удочкой в руках, вытаскивал полуметровых рыбин, одну за другой, с механическим постоянством. Казалось, они выстроились в очередь под днищем лодки. Однажды мне довелось рыбачить со старшим братом Казомы, и в разговоре случайно выяснилось, что он был хорошо знаком с Ливингстоном. Отважный первопроходец Африки и известен в этих краях под именем Инглези, англичанин. Заскучав от долгого сидения на одном месте, я совершил небольшое водное путешествие к миссии Лукомбо. Святые отцы приняли меня ласково, как блудного сына, и вручили на прощание пакет с сахаром, чему я очень обрадовался. Наш запас кончился уж 2 недели назад, и меда здесь не было. Жители селения, расположенного неподалеку от миссии, попытались заняться выращиванием бананов и теперь на все лады проклинали слонов. Толстокожие регулярно навещали плантацию, вытаптывая то немногое, что не успевали съесть. Как раз накануне моего прихода слоны, их было 3, уничтожили 50 саженцев в течение 1 ночи. Люди пробовали окружить банановые посадки рвом, но это помогало недолго. Хитроумные обжоры несколькими ударами могучих ног обрушивали край рва и, сгладив таким образом откос, спускались вниз. Затем, действуя бивнями и хоботом, они взрыхляли и сгребали землю с другой стенки рва, пока не получался достаточно пологий склон, по которому можно было подняться наверх. К сожалению, я уже не мог помочь этим людям. Лицензия позволяла убить на территории округа не более 3 слонов. Вернувшись в лагерь, я застал там страшно разочарованного Хеминга. Ему по-прежнему не везло. Он ранил большого слона, но тот оказался на редкость проворным, и догнать его не удалось. На обратном пути Хеминг едва спасся от рассерепевшей слонихи. Она напала на него, и он, отпрыгнув в сторону, запутался в зарослях вьюнков и упал, выронив ружье. Слониха промчалась в нескольких шагах от него, но, к счастью, не стала его разыскивать. Передохнув 2 дни, мой друг решил предпринять еще одну попытку. Он уже начал подозревать всех пасущихся в окрестностях слонов в некоем заговоре, направленном лично против него. Я снова остался в лагере и вскоре свалился в очередном приступе лихорадки. Хеминг вернулся через 2 недели с пустыми руками, кипя от негодования. Мне к тому времени стало полегче, и мы решили перебраться на восточный берег озера. Любопытно, что в водах Бангвеулу нет не только бегемотов, но и крокодилов. Туземцы часто и безбоязненно купаются на мелководье, и я не раз следовал их примеру. Если рассказы о таинственном, страшном звере, живущем в глубинах озера, не миф, то отсутствие крокодилов можно считать дополнительным аргументом в пользу его существования. В самом деле, ведь тот, кто питается бегемотами, наверняка способен закусить крокодилом. 20 сентября наш караван покинул лагерь. Казом был очень огорчен расставанием. Дружески простившись с жителями, мы тронулись в 30-мильный путь к Луэни, административному центру соседнего округа. Я опять воспользовался велосипедом и вечером того же дня ужинал в доме комиссара Осборна. Форт Луэна, как и Росбери, был построен не так давно и весьма основательно. Все здания сложены из обожженного кирпича, большая редкость во внутренних районах Африки. Постройкой руководил тот же архитектор, по замыслу которого создан памятник Ливингстону возле Читамбо. Осборн был прекрасным охотником, и искать тему для разговора нам не пришлось. Правда, из-за служебных его обязанностей у него оставалось мало свободного времени, и о многодневных экспедициях не приходилось и думать. Но в них и не возникало особой надобности. Как раз перед моим приходом он подстрелил буйвола, решившего пастись на огороде посреди дома. К своей работе Осборн относился очень серьезно и внимательно. Ему удалось наладить контакт с племенем Бватва, и он по праву гордился своим достижением. Это замкнутое, осторожное племя живет в свайных хижинах среди болот. В течение долгого времени Бватва избегали любого общения с белыми. Много дней Осборн провел в лодке среди несущих лихорадку болотных испарений, под палящим солнцем, окруженной тучами москитов. И все ради того, чтобы убедить людей выйти из изоляции и воспользоваться в случае любой нужды его помощью и защитой. В тот же вечер мы с Хемингом устроили военный совет, на котором разработали следующий план. Он движется к селению Лутикиша и устраивает там основной лагерь, а я с легким караваном пройду до Кассамы, откуда можно будет послать телеграмму в ТТ и узнать, прибыло ли заказанное нами новое снаряжение. В случае положительного ответа я сажусь на велосипед и один без носильщиков мчусь в ТТ через Форт Джемстон, получаю грузы, формирую новый караван и возвращаюсь обратно. На следующий день, отправив людей вперед, я весело покатил по дороге. Огибая группу деревьев, я налетел на острый сучок, валявшийся на земле, затормозил и в ту же секунду увидел в 30 шагах большого буйвола. Трудно сказать, кто из нас испугался больше. Соскочив с велосипеда, я метнулся было к ближайшей акации, но в это время бык всхрапнул, затряс головой, словно отгоняя страшное наваждение, и тяжелым галопом поскакал прочь, взметая копытами фонтаны красноватой пыли. Я перевел дух и занялся починкой камеры. Следовало благодарить судьбу, ведь никакого оружия у меня при себе не было. Возле селения Нгомба я догнал караван, и мы остановились на ночлег. Здесь начинались земли племени Авемба. Это одно из ответвлений семьи зулусов, перешедшей из Замбези во время великой экспансии на север, предпринятой во времена Мозаликатца. Осев на захваченных землях, они продолжали непрерывно теснить своих соседей, победив в грандиозной битве даже таких прославленных воинов, как Вангони. До прихода в страну европейских торговых компаний Авемба беспрепятственно вели привольную жизнь, чередуя пиры и охоту с разбойничьими набегами. Муха Цеце сделала невозможным скотоводство в этих местах, но потомки зулусов легко вышли из положения. Они просто грабили соседние племена, отбирая у них не только коров, но и девушек. Соседям пришлось смириться со своей участью. И вот это многотысячное, буйное и свирепое племя было приведено к покорности и мирному образу жизни горсткой европейцев, не располагавших никакими войсками, кроме нескольких десятков аскари. Имена Юнга, Маккиннона и маршала неизвестны широкой публике, хотя именно этим людям, их бесстрашию, хладнокровию и такту, мы обязаны таким грандиозным делом, как бескровное усмирение Центральной Африки. Все могло обернуться совсем иначе, и если бы отношения белых с Авемба направлялись менее опытными и твердыми руками, здесь возникло бы не меньше трудностей, чем с Матабеле на юге. Внешне Авемба сохранили все характерные черты зулусов. Это люди могучего сложения, с темно-бронзовой кожей и не слишком негроидным типом лица. С окончанием межплеменных войн их энергия в основном сосредоточилась на охоте, но поскольку администрация бдительно следит, чтобы Кавемба не попадало огнестрельное оружие, они нередко идут на службу в караваны европейцев. Это дает им возможность охотиться на слонов, хотя и на вторых ролях. В прошлом племенем деспотически управляли великие вожди. Имена двух последних — Мамба и Читумакулу. Основным инструментом власти была невероятная жестокость, проявлявшаяся при малейших признаках слушания, а иногда и бизонах. Так, например, каждый вождь держал собственную хоровую капеллу, а Вемба — очень музыкальный народ. Когда владыка замечал среди своих подданных человека с красивым голосом, то немедленно приказывал взять его в число певцов. Затем с новичком заключался своеобразный контракт, ему выкалывали глаза. Эта операция, не влияя на голосовые связки, гарантировала пожизненное пребывание несчастного на новой должности. Убежав, он умер бы с голода. Иногда певцам в виде особой милости сохраняли зрение, а всего лишь отрубали пальцы рук. Нередко казни устраивали в профилактических целях. Когда Читумакулу казалось, что где-то зреет недовольство, он приказывал схватить там несколько первых попавшихся людей. Их убивали или, искалечив, отпускали обратно, просто чтобы показать, кто остается хозяином страны и всех живущих в ней. Но самая страшная участь ждала того, кто осмеливался посягнуть на святая святых гарем вождя. Я видел старика, уличенного когда-то в преступной связи с одной из бесчисленных жен Читумакулу. У этого несчастного отсутствовали уши, нос, губы и кисти обеих рук. Кроме того, он был кастрирован, а женщине в подобных случаях отрезали груди. Вожди Авемба обычно не унижались до того, чтобы ходить пешком. Даже в пределах собственной деревни черный властелин передвигался на носилках. В путешествиях вождя, кроме охраны, сопровождала домашняя челядь и в том числе ослепленные певцы. По обычаям племени глава каждого рода рано или поздно должен был основать новую деревню, в которой, естественно, становился старейшиной. Этим достигало заселение завоеванных территорий и, таким образом, постоянное расширение пределов власти великого вождя. Надо заметить, что Авемба — это единственное известное мне племя, где принято соблюдать траур по покойнику. После смерти одного из членов семьи остальные в течение месяца носят темно-серую повязку из древесной коры. Смерть великого вождя отмечалась тризной с многочисленными человеческими жертвоприношениями. Владыку погребали в сидячем положении, закутанном в набальзамированные покрывала. У его ног клали тела убитых, их души должны были служить вождю в загробном мире. После кончины последнего из вождей произошла любопытная история. Некий патер из миссии Каямби возле Кассамы попытался установить в Авембаленде что-то вроде теократического правления. Он объявил себя верховным владыкой и божьим помазанником, а всю страну собственностью миссии. В своих притязаниях святой отец опирался на поддержку новообращенных членов племени. Истории грозило обернуться большим скандалом, но, к счастью, в это время в Аберкорне еще находился Маккинон. Действуя, как всегда, спокойно и быстро, он явился в Кассаму, утихомирил возвеличившего себя миссионера и, не прибегая к насилию, восстановил порядок в окрестностях. Отправив из Кассамы посыльного на телеграфную станцию в Аберкорне, я слег в постель. Снова начиналась лихорадка. Через пару дней мне полегчало, и одновременно пришел ответ, что заказанные грузы еще не получены. Я решил вернуться в Луитикшу, в лагерь Хеминга. Октябрь 1907 года. Я провел частью в зарослях, охотясь на антилоп, частью в Луэне, под гостеприимным кровом Осборна. Как-то раз его посетил один бельгиец, представитель концессии Катанга, горевший желанием посвятить свой отпуск охоте на крупную дичь. Это был очень живой и говорливый господин. Мы слушали его и поддакивали, пока он не упомянул о своем намерении поохотиться на слона, вооружившись лишь браунингом. Дескать, мишень велика, промахнуться невозможно. Другое дело птицы, тут уж не обойтись без ружья. Осборн поперхнулся пивом и отчаянно закашлялся, а я осторожно поинтересовался, видел ли мсье Р. африканского слона, живого или мертвого. — Конечно, — с энтузиазмом отвечал мой собеседник, — я внимательно осмотрел слона, издохшего в антверпенском зоопарке. Мне осталось лишь умолкнуть и поскорее откланяться. 27 октября мы впервые в жизни испытали землетрясение. Около полудня внезапно поднялся ветер, через пару минут превратившийся в ураган. К завыванию ветра присоединился глухой, низкий гул. Казалось, он доносится со всех сторон. Потом задребезжали стаканы на столе, и мы бросились вон из дома, сообразив, наконец, что происходит. Небо от горизонта до горизонта затянуло черная мгла, земля под ногами трясла с мелкой, частой дрожью. Это продолжалось несколько секунд, но произвело достаточно сильное впечатление. Через полчаса после землетрясения мгла рассеялась, и солнце засияло, как прежде. Хеминг все еще не использовал свое лицензионное право на отстрел двух слонов, и я задумал отправиться вместе с ним и постараться принести ему удачу. Поначалу мой друг отнесся к этому предложению без восторга, заподозрив меня в недоверии к его охотничьим способностям, но в конце концов согласился. Все прошло как по маслу. Уже на второй день мы нашли следы, а к исходу третьего дня уложили двух отличных самцов. Куда большее переживание, чем сама охота, доставил нам эпизод, в котором главными действующими лицами были Хеминг и слонихи. Следуя за стадом, мы обнаружили, что слишком оторвались от носильщиков. Подобное положение небезопасно, так как после выстрела испуганные животные, убегая, могут наткнуться на безоружных людей. Решив подождать, мы улеглись в тени под деревом. День был очень жаркий, и всех клонило в сон. Но не успел я задремать, как был разбужен громким утробным бурчанием. Приоткрыв глаза, я посмотрел на Хеминга. Он сидел, уставившись в одну точку, а рядом спали наши оруженосцы. «Чем бестолку глазеть по сторонам, лучше угомонили бы свой желудок», — вяло произнес я, удрученный прерванным сном. «Вот я ведь, например, сохраняю тишину, хотя и голоден не меньше вашего». «Отстаньте от моего желудка, он здесь ни при чем. Внимание, тембо!» С этими словами мой друг вскочил и бросился к ближайшему дереву. И действительно, в 15 метрах от нас заросли раздвинулись и показались 5 огромных силуэтов, но, как назло, одни слонихи. Я немного замешкался, расталкивая пинками оруженосцев, и, надо отдать им должное, продрав глаза, они не издали ни звука и через пару секунд уже сидели на ветвях в нескольких метрах от земли. Слонихи направлялись прямо к Хемингу. Не было сомнения, что, поравнявшись с деревом, за которым спрятался мой друг, они увидят его, а менять укрытие уже поздно. Я поднял ружье, собираясь для начала выстрелить в воздух. И как раз в этот момент Хеминг пронзительно свистнул. Слонихи остановились. 10 громадных ушей быстро задвигались, определяя направление звука, а хоботы взмыли вверх. Но возникшее напряжение тут же разрешилось самым невероятным образом. Побагровевший от гнева Хеминг выскочил из-за дерева и заорал: «Убирайтесь, сукины дочки! Какого дьявола?» Потрясенные такой грубостью со стороны английского офицера и джентльмена, все 5 толстокожих дам, как по команде, повернулись кругом и удалились, мелкими шажками, возмущенно задрав хвосты. Это выглядело до того забавно, что же наши оруженосцы, соскользнув с деревьев, распластались на траве, кочась от смеха. Ни они, ни слонихи не знали английского языка, но все было понятно без перевода. Вернувшись в Кассаму, мы простились с друзьями и продолжили путь на восток. Рождество нам удалось встретить под кровом на ферме Скотлдейл. Несколько дней мы провели здесь, в окрестностях фермы, охотясь в долине Луангвы. Здесь произошла моя первая встреча со знаменитым родезийским охотником Макнейлом. Он решил проводить нас до Коронги. На Луангве обитает немногочисленное лесное племя Вассенга. Ни земледелием, ни скотоводством они не занимаются, добывая себе пропитание охотой и сбором диких плодов. Зажатые между гораздо более сильными и воинственными народами Авемба на севере и Вангони на юге, люди Вассенга издавна влачат весьма жалкое существование, являясь для соседей постоянным источником рабов и наложниц. Дичь, хотя и встречалась не очень часто, была исключительно разнообразной. За 2 недели мне удалось добыть не меньше 15 различных видов антилоп, включая большого куду. Кроме того, здесь водились буйволы, носороги и слоны. Начались дожди, и надо было спешить. Местность на пути к Коронге довольно холмистая, и последний 10 миль дался нам с большим трудом. С неба низвергался холодный ливень. Ручьи вышли из берегов, превратившись в бурлящие грязевые потоки, и мы почти вслепую карабкались по крутым глинистым берегам. Люди оступались, падали в воду, и лишь мысль о близком отдыхе в тепле и под крышей придавала сил и заставляла идти вперед. Наконец, уже вечером, впереди мелькнули огни, и за пеленой дождя проступили очертания старинных стен Коронги. Когда-то она была крепостью арабских купцов, одним из бастионов мусульманской экспансии в Центральной Африке. Через полчаса, разместив носильщиков, мы уже потягивали виски с содовой в кругу новых друзей, комиссара Пальмера, капитана Харди и мистера Росса, владельца ближайшей фактории. В тот уютный вечер трудно было предположить, что двоим из 6 человек, собравшихся за столом, предстоит в скором времени переселиться в леса счастливой охоты.